Бенедикт Спиноза, «Этика. Философия». Перевод с латинского. Издательство «Азбука», Санкт-Петербург, 2001 год. Читает Игорь Мурашко. Тексты Бенедикта Спинозы, 1632-1677, вошедшие в настоящее издание, позволяют читателю получить достаточно полное представление о творчестве и идеях этого нидерландского мыслителя. Книга будет интересна всем, кто изучает европейскую культуру, но в особенности студентам гуманитарных вузов, слушающих курсы по истории метафизики. Метафизика и этика Спинозы. Самым благородным и привлекательным из великих философов назвал Спинозу Бертран Рассел. Насчет степени привлекательности могут, разумеется, быть и иные мнения. Но именно факт, что в нравственном отношении он был выше всех, стал, как не без иронии полагал Рассел, причиной того, что на протяжении полутора столетий за Спинозой закрепилась слава человека ужасающей безнравственности и атеиста. Не было философа более достойного и, тем не менее, более оклеветанного и вызывавшего ненависть. Вторит Расселу Жиль Делес. Почти дословное совпадение оценок тем более показательно, что в XX веке трудно представить более противоположные по философским позициям мыслителей, нежели основоположник аналитической философии Рассел и лидер философского постмодернизма Делез. Бенедикт Спиноза родился в 1632 году в Амстердаме в семье эмигрировавших из Испании или Португалии еврейских купцов. Получил иудейское богословское образование и воспитание, но стал первоотступником. Его пытались подкупить и даже покушались на его жизнь. Он был публично проклят, отлучен от иудейской общины и покинул Амстердам 1656. Многие годы Спиноза вел размеренную и крайне непритязательную жизнь, предавался философским размышлениям, зарабатывая на жизнь шлифованием стекол и отказываясь от лестных предложений, в том числе и от кафедры философии в Гейдельбергском университете, умер, как полагают, от чахотки на 45-м году жизни в 1677 году. При жизни Спинозы были опубликованы только два труда – «Основы философии Декарта» 1663 и «Богословско-политический трактат» анонимно в 1673 году. Авторство, однако, не было секретом, и трактат вызвал осуждение, проклятие и оскорбление со стороны представителей разных религиозных конфессий, философских школ и политических сил. «Этика» — главный философский труд Спинозы, систематическое изложение его философии, над которым он работал около 15 лет, была издана вместе с другими трактатами в посмертных сочинениях 1677. Вскоре после публикации книга была запрещена властями и не переиздавалась до XIX века. Имя Спинозы вместе с Декартом и Лейбницем стоит в ряду великих создателей систем философского рационализма XVII века. Учение Спинозы многократно становилось предметом полемики, подвергаясь многообразным, в том числе и взаимоисключающим, интерпретациям и оценкам. в задачи вступительной статьи